Глава восьмая. Меня разбудил писк мониторов. Знакомый до боли звук. Неужели снова это место? Я открыл глаза. Увидел белый потолок. Свет от ярких ламп ударил прямо в глаза. Это была та же самая палата, где я лежал после принятия дара. Даже трещины на потолке были теми же. Я попытался пошевелиться. Тело откликнулось, но как-то вяло. Ощущал такую усталость, словно марафон пробежал. Хотя боли не было. Странно. Помню, что в том разломе меня гончие не слабо покусали. Посмотрел на плечо. Там, где тварь вцепилась клыками, уже ничего не было. Даже шрама нет. Провел рукой по месту второго ранения. Кислота должна была прожечь кожу до самого мяса. Тоже чисто. Ничего нет. Все интереснее и интереснее. Надеюсь, что я не провалялся в отключке целый месяц. Регенерация завершена. Восстановление осуществляется за счет магической энергии. Скорость регенерации зависит от вашего уровня. Текущий уровень – 4. Ага, вот где собака зарыта. Или точнее гончая, если вспоминать прошлые приключения. Значит, регенерация осуществляется за счет магии. Логично. Чем выше уровень, тем быстрее все заживает. Хм, очень удобно. А значит, с момента операции должно было пройти не так много времени. Хотя раны были не такие уж и глубокие. Гончая перекусила мне плечо, но не насквозь. До кости она не добралась, это я точно помню. Так, раз с этим разобрались, самое время выбираться отсюда. И надо еще узнать, как я вообще здесь оказался. Ведь последнее, что помню, как лежал на земле, а дружинин задавал свои вопросы про то, как я выбрался из разлома. Но ответить на них я так и не успел, отключившись. Нехорошо вышло, надо продолжить этот разговор. Мне многое нужно рассказать ФСМБ. Но сперва я нащупал кнопку вызова медсестры и нажал. Через пару минут дверь открылась, но вместо медсестры вошел знакомый врач. Тот самый седоватый такой мужчина лет 50, который меня осматривал после принятия дара. Он горел излишним энтузиазмом в желании исследовать мою аномалию. «Афанасьев, очнулись?» Он подошел к кровати, достал маленький фонарик из кармана. «Глаза покажите, пожалуйста». Я послушно уставился в этот яркий луч. Врач что-то там себе бормотал под нос, делал пометки в планшете. «Пульс проверим». Он взял меня за запястье, посмотрел на часы. «В норме. Так, теперь рефлексы». Следующие минут 5 он меня тыкал молоточком по коленям, щупал лимфоузлы, слушал дыхание стетоскопом. Короче, стандартная проверка. «Поразительно», — наконец выдохнул он. «Вы пролежали всего ночь, а раны уже затянулись полностью. За ночь? Даже рубцов не осталось. Это просто невероятно». «Сколько точно я был без сознания?» — уточнил я. «Около 12 часов. Вас привезли вчера вечером. Сейчас уже утро, 9 часов». Он посмотрел на часы на руке. 12 часов. Не так уж и много, если учесть, что я вывалился из того разлома еле живой. По крайней мере, именно так я себя тогда и ощущал. «Почему я вообще отключился?» — спросил я. «Раны были не смертельны, кровопотеря тоже не критическая. Да я даже не помню, как отключился». Врач покачал головой и ответил. «Физическое истощение, Афанасьев. Полное. Ваш организм не приспособлен к таким перегрузкам. Вы потратили колоссальное количество энергии, и тело просто вырубилось для восстановления». «Логично. Они мне постоянно твердят, что я вообще аномалия и должен быть уже мертв. Пустой с даром из класса — это все равно, что в «Жигули» воткнуть движок от «Феррари». Вроде едет, но долго точно не протянет». «Ваше тело не подготовлено к подобным нагрузкам. Обычно маг годами тренируется, адаптируется к своему дару постепенно. А вы получили мощнейший дар в мире, безо всякой подготовки». «У меня слишком много магии, и тело к этому попросту не приспособлено. Каналы быстро перегружаются, и тело отключается. Врач лишь подтвердил мои мысли. «Понятно. Когда можно выписаться?» Врач снова вздохнул, затем ответил. «В принципе, уже сейчас можно. Все показатели у вас в норме, раны зажили чудесным образом. Но я бы порекомендовал вам еще день отлежаться». «Спасибо, доктор, но я в порядке». «Молодежь», — он покачал головой. «Всегда вы торопитесь. Ладно, как знаете, но при любом недомогании сразу ко мне. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. Он сделал какие-то пометки в планшете и вышел. Я откинулся на подушку, прикрыл глаза. Голова еще немного кружилась, но это недомогание стремительно проходило. Такое же чувство бывает, когда долго спишь. Поэтому я решил еще немного полежать, перед тем, как вернуться в свою комнату в основном корпусе ФСМБ. Потом уже дойду до своего инструктора. Минут через 10 дверь снова открылась. Вошли двое, Дружинин и полковник Крылов собственной персоной. Удачно, что мне не придется самому их искать. «Афанасьев», — тихо начал Крылов. «Вы нас вчера сильно напугали. Кажется, у полковника на голове седых волос и вправду прибавилось». Я присел на кровати и начал отвечать. «Товарищ полковник, я...» «Зачем вы полезли в разлом?» — перебил он меня. Тон полковника стал тише и жестче. «У вас был четкий приказ, поддержка группы и не более того. Я отпустил вас только с таким условием». «Твою ж гиену! Как ему объяснить, что меня туда что-то тянуло? Будто сам разлом меня звал, манил. И это наверняка как-то связано с системой или моим даром. Ведь разлом — это дыра между мирами, а значит, я сам связан со всеми подобными аномалиями. Хотел проверить, смогу ли закрыть его изнутри. Частично соврал я. У меня возникла своя теория насчет закрытия разломов, и, как видите, она оказалась верной». «Теория?» — Крылов прищурился. «Вы подвергли себя смертельной опасности ради какой-то непроверенной теории? Но она же сработала, товарищ полковник». Дружинин громко кашлянул. Это было предупреждение, мол, не борзей, парень. «Афанасьев», — Крылов подошел ближе ко мне. «Я понимаю, вы недавно получили дар. Хочется испытать силы, проверить свои возможности. Но ФСМБ — это не место для экспериментов и самодеятельности. У нас есть приказы и субординация. Еще одно подобное нарушение, и вы очень сильно пожалеете. Я смогу сделать так, что больше вы ни на одно задание не попадете. Это ясно?» «Так точно, товарищ полковник», — отчеканил я. Сейчас было не время с ним спорить, поэтому я и согласился. Хотя любому очевидно, что мага высшего ранга от работы за подобный проступок не отстранят. Это всего лишь угроза, чтобы меня припугнуть. «Хорошо». Он немного расслабился, сел на стул рядом с кроватью. «Теперь о другом. То, что вы обнаружили, случайно или намеренно, неважно. Это меняет все. За 300 лет существования магии у нас было только два способа закрытия разломов, а вы нашли третий». Я промолчал, внимательно слушал. Хотя он и вчера говорил это. Но сейчас все было иначе, рациональнее. Полковник говорил уже безо всяких эмоций. «Мы уже проверили ваш метод. Вернее, мы хотели отложить. Но президент настоял на отправке группы элитных магов для проверки», — продолжил Крылов. «Вчера ночью, сразу как только вас привезли в медицинский центр ФСМБ, отправили передовую группу из 8 магов в разломы класса под Колпино. Маги зашли, зачистили всех тварей внутри, вышли. 15 минут, и разлом закрылся. Представляете?» «Сработало?» «Я не ожидал, что ФСМБ немедленно начнут использовать этот метод». «Идеально сработало. Потом мы попробовали с Д-классом под Пушкина. 10 магов, 20 минут. Тоже успех». «Это фурор, Афанасьев», — Дружинин добавил. «Сейчас аналитический отдел разрабатывают протоколы для разлома высших классов. Оптимальный состав групп, тактика входа и выхода, распределение ролей. К утру будут первые методички». «Уже по новостям передают». Крылов достал телефон, показал мне заголовок. «Пустой, получивший дар из класса, совершил революцию в борьбе с разломами. Вы теперь знаменитость, Афанасьев». Это было неожиданно. После стольких лет унижений я не ожидал увидеть заголовок, где обо мне говорили почти как о национальном герое. Это было сильно. «Поздравляю вас!» — улыбнулся Дружинин. «Это большое достижение. О вас и раньше говорила вся страна. Но люди скорее не верили, что у вас хоть что-то получится. А теперь они рады, что у них появился такой защитник. Они говорят, что дар Громова получил самый достойный». Я не сдержал улыбки. Наверное, именно этого момента я ждал всю жизнь. «Но не расслабляйтесь!» Голос инструктора стал тверже. «Не забывайте наш недавний разговор». Я кивнул. «Конечно, это все только начало. Жизнь будет испытывать меня на прочность, снова и снова, и с каждым разом будет все сложнее. А если смогу выстоять, то и поднимусь высоко, как и мечтал всю свою жизнь. Ведь дар из класса — лишь мощный инструмент, верно говорят окружающие. Я должен правильно им воспользоваться и не подвести Василия Громова. Но остается главный вопрос». Крылов посмотрел мне прямо в глаза. «Почему именно вы смогли выйти? За 300 лет десятки магов попадали внутрь разломов. Неважно по каким причинам, но ни один не вернулся. Почему вы смогли?» «Хороший вопрос. На него я собирался ответить еще вчера, но не успел, отключился раньше. А ведь ответ на самом деле очевиден. Товарищ полковник, а кто-нибудь вообще заходил в разломы класса?» Задал я провокационный вопрос. Крылов с Дружининым переглянулись. «Насколько мне известно, нет», — ответил Крылов. «В такие мелкие обычно никто не лезет. Они небольшие, монстры там слабые. Проще дождаться, пока все твари вылезут, и перебить их снаружи». «В мелких разломах смысла рисковать не было. Там все твари просто уничтожались снаружи. Но суть в том, что раньше в принципе из разлома никто не выходил, чтобы рассказать, что там внутри. Все пропадали внутри, отчего и сложилось правило, что в разлом соваться ни в коем случае нельзя. Насколько мне известно, по учебникам, первую сотню лет маги пытались активно исследовать разломы. Но после 33 пропавших прекратили. Решили, что там находится другой мир, где человеку попросту не выжить». «Вот именно. А куда заходили?» «В разломы Б-класса, А-класса». В этом и заключался весь ответ. Одиночные маги случайно или намеренно попадали в разломы высших уровней, где им не выжить. Поэтому и сложилось правило, что в разлом заходить ни в коем случае нельзя. А группы туда попросту не пускали, не желая рисковать жизнями большого количества магов. Хотя, как помню, в первую сотню лет был прецедент, когда зашли пятеро, но они не вышли из разлома А-класса. Видимо, сил для победы не хватило. Хотя на тот момент это были сильнейшие из тех, кто готов рискнуть. Маги А и Б-классов. Но еще ни один С-ранг не совался в разлом одиночку и не выходил. Потому и сработало. Слишком большая разница в силе. Ведь где и я, даже на уровне новичка, и где и ранговый разлом? Хотя в одиночку и я там слишком много энергии потратил, что привело к тому, что я снова оказался на больничной койке. «Были прецеденты, да», — кивнул Крылов. «Там внутри находятся десятки, а то и сотни тварей, плюс боссы в самом конце. Я с трудом справился с альфа-гонщей в А-классе, а это самый низший уровень. Представляете, что творится в А-классе? Какие там монстры и сколько их? Там босс размером с дом будет», — пожал я плечами. «Их принято называть альфами», — поправил Дружинин, нахмурившись. «Официальная терминология такая». Видимо, ему не понравилось мое сравнение с боссом в игре, хотя оно и было логичным. «Пусть альфа», — кивнул я. «Так вот, один маг заходит в разлом высокого класса. Там сотни тварей и гигантская альфа в финале. Какие у него шансы выжить?» «Никаких», — согласился Крылов. «Погибнет. Либо численного превосходства, либо не успеет выбраться, когда подземелье начнет рушиться после убийства альфы. закончил я. У меня там все обваливалось за секунды, и Элли выбежать успел. А если разлом больше и подземелье глубже, времени может просто не хватить. И это еще хорошо, что я бежал к выходу, а не использовал навык искажения дистанции. Физические возможности уже были на пределе, и если бы я перемещался к выходу, то мог отключиться прямо в пещере. Тогда бы точно не выжил. Крылов задумчиво потер подбородок и принялся размышлять вслух. Логично, очень даже логично. Значит, заходить надо большими группами, и только в те разломы, где мы уверены в успехе. Быстрый вход, зачистка, быстрый выход. Именно так. Думаю, примерно такой же прогноз выдали и аналитики ФСМБ. Наверняка всю ночь искали объяснения, а сейчас я просто подтвердил их теории. Ну а как маг может закрыть разлом, растворяясь в нем, я еще не знаю. Добавил я, вспомнив подвиг Громова. «Надеюсь, вам и не придется об этом узнавать», — тихо сказал Крылов. Ненадолго повисла тишина. «Все мы вспомнили о Василии Громове и о том, что его наследие досталось мне». «Ладно», — вздохнул Крылов. «Ответы мы получили. Спасибо, Афанасьев. Это действительно был прорыв». «Теперь о вас будут говорить не только как о пустом, получившем дар», — улыбнулся Дружинин. «И еще». Полковник достал планшет и развернул ко мне, показывая копию грамоты. «Пришла благодарность от самого президента, личная, за проявленное мужество и находчивость, за вклад в безопасность страны. Так что наказывать вас за нарушение приказа я не буду, в этот раз. Награду получите позже, когда уже выйдете из центра ФСМБ. Сами знаете, сюда журналистов для торжественной части звать никто не станет». «Повезло мне, однако». Правда, полковник не уточнил, когда все это будет. «Отдыхайте, Афанасьев, через неделю выпуск. Как и обещал, вы отправитесь в Академию Петра Великого. Готовьтесь, просто там не будет», — серьезным тоном закончил Крылов. «И не надейтесь, что отделаетесь от нас. Мы по-прежнему останемся вашими кураторами», — осклабился Дружинин. Ох, и не понравилось мне это выражение лица. Он явно что-то задумал. Надеюсь, что хотя бы в академию за мной не поедет. Они ушли. Я откинулся на подушку. Президентская благодарность. Новый метод закрытия разломов. Знаменитость. Эх, все это плохо укладывалось в голове. Совсем недавно я был пустым, изгоем общества. А сейчас герой дня. Как же стремительно меняется жизнь. И мне это даже нравится. Саня Петров упал на скамейку, чувствуя, как каждая мышца в теле горит от усталости. Дружинин сегодня загонял их, как проклятых. Это были 2 часа беспрерывных упражнений против иллюзорных тварей Б-класса. Без передышки, без скидок. После вчерашней истории с разломом подполковник словно с цепи сорвался. Словно решил, что вся группа недостаточно хороша, и надо тренироваться еще больше. Рядом с Саней плюхнулся Денис Самойлов, тяжело дыша. Думал, что помру на 3-м круге бега с выплеска магии», — выдохнул он. «Я на 2-м», — буркнул Саня. «Надо больше тренироваться. Это никуда не годится». Дверь открылась, и в комнату отдыха вошла Лена Осипова. Лицо бледное, под глазами темные круги. Девушка явно плохо спала после вчерашнего, а изнурительная тренировка только усугубила это состояние. «Вы слышали что-нибудь?» — спросила она. «Про Афанасьева». «После вчерашнего его сразу увезли в медчасть. С тех пор ни слуху, ни духу», — Саня покачал головой. «Но он же живой», — голос Лены дрогнул. «Вышел из-за разлома живым. Это же невозможно». Саня сжал кулаки. За 300 лет ни один человек не вернулся из разлома. А тут какой-то выскочкой пустой не просто выходит, но еще и закрывает портал изнутри. Он потер шею, где до сих пор чувствовалась тонкая линия пореза. Пространственный разрез Афанасьева прошел в миллиметре от его горла. Глеб мог легко убить, и Дружинин бы не успел среагировать. Раз остался разрез, значит и хваленая защита от ФСМБ оказалась бесполезна. Руны на форме не сработали против магии Афанасьева. Но Глеб не стал убивать Петрова, хотя наверняка все понял. Он лишь показал Сане на той тренировке, кто здесь реально сильнейший. А потом этот псих вовсе залез в разлом и вышел оттуда живым. С таким человеком лучше дружить, чем враждовать. Для Сани это было логично. Отец, владеющий бизнесом, всегда учил его искать правильные возможности и умело использовать их. «Глеб сильный», — тихо сказала Лена. «Очень сильный. Вчера было страшно, когда он исчез в разломе. Я думала, что он погиб». «Мы все так думали», — кивнул Денис. «Дружинин вообще побелел. Я его никогда таким не видел». «Ладно, хватит об этом», — Саня потянулся. «Он жив, разлом закрыт, все хорошо». «Но вы понимаете, что это значит?» Лена не унималась. «Он нашел новый способ закрывать разломы. Третий способ за всю историю». Саня прекрасно это понимал. Если раньше Афанасьев был просто магом С-класса с перспективами, то теперь он стал чем-то большим, человеком, изменившим правила игры. При том, что с момента получения дара прошло совсем мало времени. И это, если честно, бесило. Саня полгода горбатился в центре ФСМБ. Был лучшим учеником дружинина, лидером отряда. Он заслужил свое место. А что Афанасьев? Пустой, который провел эти годы как отброс общества. И вдруг получил дар из класса. Несправедливо. «Кстати», — Денис прервал его мысли, «вы готовитесь к выпускным?» «Ага», — Саня кивнул. «Скоро первый экзамен. Потом на его основе нас распределят по академиям. Хотя кого-то просто могут оставить тут». Последний вариант не сулил никаких перспектив, никакого развития. Это значит, что ФСМБ ставит на маги крест и отправляет на военную подготовку. Такой маг скорее будет сражаться с людьми, чем с монстрами по указке правительства. «А, я уже две ночи не сплю», — пожаловался Денис. «Теория магических структур добивает». «У Афанасьева экзамена вообще не будет», — бросил Саня. Это его тоже бесило. Этот пустой слишком легко получал все то, за что остальным приходилось горбатиться и потеть. Денис повернулся к нему, нахмурился и ответил. «Ну и что? Ему-то точно можно. Он маг из класса, носитель дара Громова. Ты думаешь, кому-то важны его оценки?» Саня хотел возразить, но осекся. Денис был прав. Афанасьеву не нужны выпускные экзамены. Его место в Академии Петра Великого уже гарантировано. А Саня должен пахать, сдавать экзамены, набирать баллы, доказывать ценность. И только тогда, может быть, его возьмут. Академия Петра Великого. Его мечта с тех пор, когда он получил дар С-класса. Саня откинулся на спинку скамейки, уставившись в потолок. А что, если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Афанасьев — маг С-класса, будущая звезда. Такие люди имеют влияние, связи, возможности. И если быть рядом с ним... Саня прикусил губу. Да, он был груб с Афанасьевым. Называл пустым, саботировал тренировку, унижал. Это была глупая ошибка. Но ее еще можно исправить. Наладить контакт, пока Афанасьев еще в центре ФСМБ. Предложить ему сотрудничество. Маги из класса не работают в одиночку. Им нужна команда. И обычно они сами ее формируют. Саня увидел здесь возможность пробиться выше. Световая магия отлично сочетается с пространственной. Он может освещать цели, создавать иллюзии, ослеплять врагов, а Афанасьев — резать пространство и телепортироваться. Если доказать свою полезность Глебу, то рекомендация от мага из класса станет гарантией поступления в Академию Петра Великого. Туда мечтал попасть каждый новичок. Саня усмехнулся про себя. Прагматичный план, выгодный. Осталось только его правильно реализовать. Ведь мир магов жесток. Важны не только способности, но и связи. Кого знаешь, с кем работаешь, кто тебя поддерживает. Если Саня хочет стать одним из сильнейших, получить влияние, то ему нужно держаться ближе к тем, кто уже на вершине. А Афанасьев определенно будет там, очень скоро. «Петров, ты чего задумался?» Денис толкнул его локтем. «Думаю о будущем», — Саня моргнул. «О выпускных экзаменах?» «Не только», — он встал. «Думаю, что нам стоит пересмотреть отношение к Афанасьеву». Лена подняла голову. «В каком смысле?» «Он не враг и не конкурент, потенциальный союзник». Саня посмотрел на них. «Он закрыл разлом изнутри, нашел третий способ. Афанасьев станет символом перемен, и нам стоит быть рядом, когда это случится». Денис медленно кивнул. «Его будут превозносить повсюду». «Вот именно. С такими людьми выгодно работать. Они открывают двери, недоступные обычным магам». «Ты хочешь использовать его?» Лена нахмурилась. Ей это предложение явно не понравилось. «Сотрудничать. Это скорее взаимовыгодное партнерство. Ему нужна команда, а нам связи и возможности». «Это нечестно», — задумалась Лена. «Будет честно», — заверил Саня. «Я не собираюсь его обманывать, просто хочу быть полезным. Думаю, вы все хотите того же самого». «Разумно. И после вчерашнего я тоже не хочу быть его врагом». Денис хмыкнул. «Как и я», — призналась Лена. «Он особенный», — слышалось в ее голосе что-то мечтательное. «Вот именно». Саня поднялся и направился к душевым. В голове сформировался план. Начать дружить с Афанасьевым, доказать ему свою полезность, стать частью окружения будущего сильнейшего мага. Это займет время, но оно того стоит. Потому что Афанасьев — это будущее, и Саня Петров хочет быть частью этого будущего. Я еще немного полежал, час или два, а когда голова окончательно прояснилась, встал с кровати. В тумбочке нашлась моя одежда, она была уже чистая, поэтому я спешно переоделся и вышел из палаты. До основного корпуса ФСМБ я дошел примерно за 10 минут. По пути встретил несколько магов, которые проходили здесь обучение. Они приветливо кивали, даже непривычно видеть столь приятные к себе отношения. Раньше все, кто знал о моем отношении, сторонились меня, а кто не знал, просто проходили мимо. Сейчас же разница была колоссальной. Время было обеденное, и желудок урчанием напомнил, что я не ел почти сутки. Поэтому я отправился в столовую. Больше мне не ограничивали общение с другими магами. И это хорошо, пора налаживать связи и с ними. Столовая гудела множеством голосов. Здесь собралось не меньше 150 человек. Не только маги, проходящие подготовку в ФСМБ, но и инструкторы и военные. Я взял поднос, набрал еды, котлету с пюре, крабовый салат, вишневый компот. После вчерашнего организм требовал побольше калорий. Огляделся. За дальним столиком сидела группа, с которой я тренировался в последнее время. Но больше всего мне запомнились там три человека. Те, кто активнее всего принимали участие в боях на практике. Лена Осипова, маг огня Б-класса. Скромная тихая девушка с длинными рыжими волосами. Почему-то она всегда краснеет, когда со мной разговаривает. Денис Самойлов, маг воздуха С-класса. В целом позитивный парень, никаких подлянок мне не делал. Невысокий, коренастый, часто улыбается. Однако на заданиях и тренировках он всегда серьезный. И Саня Петров. Маг света С-класса. С ним у нас отношения сразу не сложились. Он был условным лидером в этом учебном отряде, а тут появился я со своим С-классом. Конечно, это его задело. Я сел рядом с Леной. Напротив же сидел Саня. Все замолчали, сразу уставились на меня. «Ну, что вы смотрите?» — усмехнулся я. «Не привидение же увидели?» «Мы думали, что у тебя вип-питание, и ты в столовую не ходишь», — ответил усмешкой Саня. Теперь я уже не чувствовал в нем злобы. Видимо, пытается сделать вид, что конфликтов между нами не было. Хотя лучше бы просто извинился. «Живой!» — выдохнул Денис. «А мы уж думали, ты откинулся после закрытия разлома». «Не дождетесь», — хмыкнул я, налегая на котлеты. «Вкусные, кстати». с томатной подливкой, которая таяла на языке. «Слушай, Афанасьев», — Саня наклонился через стол ко мне. «Ты зачем в разлом залез?» «Захотелось». Свел я все в шутку и потянулся к компоту. Саня на это только хмыкнул. «А ты всех монстров там перебил?» С энтузиазмом поинтересовался Денис. «Ну да. Мне не хотелось вдаваться в подробности, когда тут такая вкусная еда. Может, позже расскажу». «И Альфу тоже?» — не унимался Денис. «И Альфу тоже, да», — сухо ответил я, возвращаясь к сочным говяжьим котлеткам. «Офигеть!» — выдохнул он. «Ты псих, конечно, полный, но респект тебе. Это было круто, вот честно!» «Это было безрассудно», — тихо сказала Лена. Она сидела совсем рядом, и я чувствовал тепло ее огненной магии, которую излучала ее аура. Приятное тепло. «Ты мог погибнуть там». Она неожиданно положила руку на мою. Всего на секунду, но я почувствовал, как ее пальцы дрожат. Мы все волновались. Она быстро убрала руку, покраснела еще сильнее. Я заметил, что Денис ухмыляется, а Саня закатил глаза. Только я пока не знал, что делать с ее явной симпатией. 8 лет я был пустым, никто не смотрел на меня, как на парня. А теперь все изменилось, но я все еще не привык. «Мог погибнуть», — согласился я, стараясь говорить ровно. «Но не погиб же». Лена отвела взгляд, а я все еще чувствовал тепло там, где она коснулась моей руки. И это было приятно, хотя я и старался не подавать виду. «Везунчик ты», — неохотно признал Саня Петров. «Хотя надо отдать тебе должное. Дело ты сделал, теперь будут по-новому разломы закрывать, а это важно». «От Петрова я такого не ожидал. Похвала? Мир рушится, что ли?» «Да сегодня все словно стали относиться ко мне иначе, словно забыли, что я пустой. Может, я все еще в отключке, это просто сон?» «Не похоже». «Да ладно вам!» Денис похлопал меня по плечу. «Парень-герой! Он показал всем, как надо. Про него теперь в учебниках напишут». «О, в разделе «Как не надо делать, если вы хотите остаться в живых». Пробормотал я, отодвигая тарелку. Все засмеялись. Напряжение за столом спало. «А что доктора говорят?» — спросила Лена. «Ты же весь израненный был вчера». «Зажило уже все. Регенерация у меня быстрая». «За ночь?» — удивился Денис. «Круто вообще! У Б-класса такая скорость регенерации редко бывает. Разве что у целителей». «С-класс, что тут скажешь?» — пожал плечами я. Мы ели и болтали еще 15 минут. Обсуждали вчерашние события, тренировки. «Кстати!» — Денис вдруг оживился. «Выпуск уже на следующей неделе. Дружинин наконец объявит, кто попадет в Академию Петра Великого». «Академия магии имени Петра Великого. Лучшее учебное заведение страны. Элита. Туда попадают единицы, а потом верой и правдой служат своей стране. По крайней мере, так ее описывают в интернете». «Да это и так ясно», — Саня кивнул в мою сторону. «Вон наш новенький точно попадет. Все маги из класса автомата в Академию попадают». «А, с ним все понятно, да», — согласился Денис. «Я про остальных говорю. Кто еще отправится вместе с ним?» «Лена точно попадет», — уверенно сказал я. «Огонь Б-класса, у нее отличные показатели. Я видел ее в бою несколько раз, думаю, она заслужила свое место». Лена сразу снова покраснела, опустила взгляд. «А мы с Аней пролетим, наверное», — вздохнул Денис. «С-класс совсем не котируется в Академии. Возьмут только Би и выше». «Не факт», — возразил я. «Смотрят не только на класс дара, но и на владение им. Ты вот, Денис, своими воздушными хлыстами половину Б-классов на тренировках запросто уделываешь». «Правда?» — Денис сразу оживился. «А ты откуда знаешь? Тебе же тогда не было». «В окно видел. Оно у меня прямо на полигон выходит». Думаешь, у меня есть шанс?» «Конечно, есть. И у Сани тоже есть шанс. У него же магия света, довольно редкий дар. И пользуется он им умело, особенно если вспомнить, как он с легкостью мешал моим атакам на первой тренировке. Петров удивленно посмотрел на меня. Не ожидал похвалы от бывшего пустого, или, вернее, от того, кого он сам недавно задирал. «Кстати, Афанасьев...» Саня откашлялся, помялся немного. «Раз уж ты теперь знаменитость, герой, который открыл новый метод, раз тебя теперь все знают, уважают, к чему ты клонишь? Мне не очень понравилось это вступление. Может, ты замолвишь за наш словечко перед начальством центра?» «Странный вопрос. Как только у меня появилось хоть какое-то положение, этим сразу решили воспользоваться. С одной стороны, я могу согласиться и попросить у Крылова за ребят, мне это ничего не стоит. Однако сомневаюсь, что он прислушается к моим словам. А вступать в конфликт на почве такой просьбы — сущая глупость. С другой стороны, я могу отказать и увижу реальное ко мне отношение. Хотят ли эти люди дружить с реальным человеком, а не с С-классом и героем дня, у которого якобы есть какое-то влияние на начальство? Этот вариант мне больше нравится». «Нет, если вы попадете в Академию нечестным путем, то сразу вылетите. Это и ежу понятно. И к тому же, с чего ты решил, что Крылов будет меня слушать?» Серьезно спросил я. Саня скривился. Ему явно не понравился мой ответ. «Понял, ладно». Он поднял руки в перемирительном жесте. «Это было уже слишком». «Сань, ты сам вчера говорил, что среди магов каждый сам за себя», напомнил ему Денис. «Ага», — неохотно признал Петров и отвернулся. А я сделал вывод, что к Петрову надо присмотреться. Он похож на того, кто ради своей цели готов ходить по головам. Однако и польза от него тоже может быть. В столовую зашел инструктор Дружинин и неожиданно подошел именно к нашему столику. «Остались какие-то новости?» — поинтересовался я. «Видели же недавно». Инструктор был бледный, глаза широко распахнутые. Что-то сильно его удивило. «Нет, я к вам с другой новостью», — осторожно начал Дружинин. Я вопросительно посмотрел на него, и инструктор, наконец, выдал. «Там пришли два человека и утверждают, что являются вашими родителями». Денис вообще застыл с ложкой на полпути ко рту. Лена ахнула. Даже Саня выглядел шокированным. «Что?» — выдохнул я. «Это какая-то ошибка. Я сирота. Мои родители погибли, когда мне было 2 года». Дружинин покачал головой. «Они прошли генетический тест прямо в нашей лаборатории. Совпадение 99,7%. Ошибки быть не может». Я даже не знал, как реагировать. Эта новость застала меня врасплох. «Глеб, мы можем выйти?» — тихо спросил инструктор. «Мне нужно еще кое-что сказать». Так он намекнул, что не может дать больше информации при остальных. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Вокруг никого не было, и Дружинин продолжил. «Ваши родители из секретного проекта «Пустота». Я сам только что узнал, и у меня крайне мало сведений». Голос инструктора был немного виноватым. «Думаю, вам стоит сходить и узнать, почему вы вообще стали пустым». Я остановился. Эта новость пронзила меня, точно гром среди ясного неба. «Что?» «Вы не ослышались. Видимо, вы пустой, которого искусственно сделали таковым. Идите за мной».